Ан, нет. Таких историй не бывало. Не нужно отзывов бывалых, ни сетований, ни советов, ни жалких приглушений света. Такая яркость, страсть, прозрение лежат вне всяких подозрений, вне сферы жалких притязаний, сомнений, мук или терзаний. И не лежат, таращат дыбом любовь в глазищах синих, глыбы, пласты, отвалы, рудники, разведаны, но велики настолько, что на месте взрыва находят только, как красиво все это было, было, было. Все это есть, и в этом сила.